среди друзей, чем среди врагов. А этот суровый воин неожиданно в присутствии своей королевы становился нежным и мягким. Казалось, молодая королева разбудила в его душе совершенно иные чувства, не связанные с войной. Старше Анны на несколько лет он был женат второй раз. Первая жена умерла, оставив ему двух сыновей и двух дочерей. Его второй брак оказался менее удачным. Ради молодой королевы он особо не терзался сомнениями и угрызениями совести, обвинил свою супругу в неверности и получил таким образом повод к разводу. Ради Анны он пренебрегает и мнением церкви, которая, как он знал, будет против его нового брака. Анна его завораживала как женщина и привлекала как королева, приоткрывшая ему путь к власти. Существует очень красивая легенда, согласно которой Рауль похитил Анну во время охоты, так любимой ею. Еще одна тайна в судьбе Анны, которая как будто особо и не сопротивлялась, оказавшись в замке Рауля, где один из священников обвенчал их, то ли посочувствовал влюбленным, то ли под страхом смерти. Все знали, и церковь, и придворные короля, что с графом де Крепи лучше не шутить. Это произошло, согласно сохранившимся документам, в первой половине 1063 года, спустя 2 года после смерти короля. Можно представить скандал, вызванный поступком королевы, обиды и волю детей, и прежде всего у 12-летнего сына короля, непонимание и возмущение придворных, потрясение родственников короля, недовольство Рима, куда отвергнутая жена Рауля бросилась просить защиты. Папа Римский Александр II пишет письмо архиепископу Римскому, приказав провести расследование по этому поводу, а чуть позже, не получив фактов, подтверждающих адюльтер со стороны отвергнутой жены, церковь приказывает Раулю вернуться к своей законной супруге. Да и Анна получила недовольное письмо из Рима. Но не тут-то было. Нет, не она, королева Франции, внучка великого князя Владимира, крестившего Русь, и дочь Ярослава, отстаивавшего независимость русского православия от Византии, будет прислушиваться к церкви. Право же, они стоили друг друга, Анна и Рауль. Они оба отказываются подчиниться решению папы Римского, который в ответ провозгласил этот брак недействительным, а затем и отлучил Рауля от церкви за двоеженство и кровосмешение, вспомнив, что граф и Генрих I были дальними родственниками. Суровое наказание по тем временам и для Анны, королевы Франции, и для Рауля де Крепи, отношения которых были приравнены к незаконному браку. Это был нелегкий период в их жизни, но чувства, овладевшие ими, были сильны и страстны, и ничто, даже всесильная церковь, не могло их разлучить. Они удивительно подходили друг другу. Оба активные и решительные, они продолжают жить вместе, особо не обращая внимания на мнение папы Римского. В эпоху Средневековья и Инквизиции это было не так-то просто. Анна, как и Рауль, очень многим пожертвовала ради любви. Поначалу, сама того не желая, она отдалилась от сына короля. Она также потеряла титул королевы, выйдя замуж за графа де Валуа, пусть не менее богатого и влиятельного, чем король Франции, но все-таки просто графа. Вместе с титулом она была лишена и права на управление королевством. Одним словом, двор, не желавший принять эти отношения, оградил Анну и от детей, и от власти. Но, видимо, уж такая славянская женская натура. Чувства преобладали над рассудком. Высокому титулу она предпочла любовь, и, кажется, ее можно понять. Где-то, очень далеко, на родине, остались ее первые юношеские привязанности. Позже чисто политический брак с Генрихом I, которого она впервые увидела за несколько недель до бракосочетания, и к которому она не испытывала никаких иных чувств, кроме долга и уважения. А сейчас в ней проснулась настоящая женщина, которая впервые впустила в свою жизнь любовь. Что творилось в ее сердце? То же самое, что происходит в душе любой влюбленной женщины, независимо от возраста или эпохи. И в своих молитвах, обращенных к Богу, Анна, вероятно, спрашивала, должна ли она пренебречь дарованной ею любовью лишь потому, что он, Господь, сделал ее королевой. И еще много-много других вопросов, если не к Всевышнему, то к самой себе. Стоило ли ей забывать о том, что она была не только вдовой короля, но и женщиной? Нужно ли отказываться от до сих пор незнакомого ей счастья,